Глава 13. Во всем должен быть баланс, и пара спокойных дней сменилась вереницей лиц, документов, поездок. Марат на работу не ездил, он как будто понимал, что мне сейчас важно, чтобы он был рядом. Я бы и Киру таскала с собой, потому что оставить было не на кого, но, как оказалось, у Марата есть целый мамский батальон и почти организованный детский сад в доме у Леры. То она за детьми присматривает, то Злата, жена еще одного друга. И мне с каждым днем в их компании нравится все больше и больше. Может, мы и продолжим общаться? Я твердо намерена остаться в Москве, когда все закончится. Мне неожиданно нравится шум этого мегаполиса, его ритм и бессонница. Мне подходит. И даже запахи. Кто бы что бы ни говорил, но город не настолько пропитан выхлопными газами, как говорят. Мне кажется, здесь в каждом дворике свой запах. Особенно в центре. Лада, на этом все. Отвлекает меня от лицезрения набережной Марат. Теперь только ждем. Странно, что Сергей молчит. Замечаю я. Мы же указали его номер телефона, он уже должен был получить извещение. Точно все будет так, как мы договорились. Не переживай. Марат сжимает своей сильной горячей ладонью мои ледяные пальцы, и это при том, что на улице почти 30. Сразу будет суд по оспариванию отцовства, потом только развод, так что он ничего не сможет сделать. У него тоже связи в Москве. Напоминаю я скорее сама себе. Его отец здесь всю жизнь развивал бизнес, а Сергей просто отправил в наш город возглавить филиал. Да, так все и было. Приехал молодой парень, его никто, кажется, в грош не ставил. Но хватка у него была. Что ж, социопаты умеют идти по головам. В итоге за короткое время Сергей стал в нашем городе, пусть и не таком маленьком, почти царем. Наверное, решил, что лучше так, чем в Москве, всего лишь графом. Он скупал пустующие помещения, открывал там точки совершенно разными направлениями. От пива на разлив до парикмахерской. От магазинчика фермерской продукции до ресторана. Мама не переставала его нахваливать, когда узнавала о новом достижении. Только вот за этим успехом, за громкими словами, что людям нужны рабочие места, одна я, кажется, видела ненормального, даже больного человека. «Ничего, мы справимся». Марат говорит так уверенно, что я даже не могу сомневаться. «На крайний случай применим против твоего мужа ядерное оружие по имени Артём Лазарев». Звучит оптимистично, но все равно меня настораживает. Я не знаю, что именно под этими словами имеет в виду Марат, поэтому и спрашиваю. Надеюсь, ничего криминального? Нет, я волнуюсь не за Сергея. Меня беспокоит, что Марат из-за меня может влезть куда-то, куда не следует. Я очень хочу избавиться от того человека, который официально мой муж, но только не такой ценой. Сразу в голове всплывают слова великого русского классика о том, чтобы любить человека, не обязательно быть с ним рядом, а достаточно иногда смотреть на его фотографию и знать, что у него все хорошо. Может, кто-то бы сказал, что это не любовь. Да, мы просто не поставили точку 2 года назад, хоть ничего друг другу и не обещали. И что, мне сейчас нужно это завершение? Нет, я хочу продолжение. Я снова хочу лежать рядом и вдыхать чуть солоноватый, мускусный запах тела Марата. Хочу снова его прикосновений, то едва ощутимых, но таких будоражащих, то сильных, где удовольствие смешивается с болью до сдавленных криков и рваных вдохов. «Злата, мы же цивилизованные люди». Марат смеется. «Просто договориться, где надо, использовать пару рычагов давления. Все-таки мы не в 90-х и даже не в начале нулевых». Улыбаюсь, качая головой. «Да, в цементе никого в Москву реку не бросают, в лесу никого не стреляют, да и паяльники с утюгами уже не актуально. Сейчас больше ведутся информационные войны. А в этом среди знакомых Марата есть тоже специалист. Юля пока молчит, наверное, еще собирает информацию на Сергея. Или уже собрала, но Марат об этом молчит. Скорее бы все закончилось. Снова смотрю в окно. Я хочу с Кирой остаться в Москве. Впервые озвучиваю вслух свое решение. Это мы тоже решим. Тут же отзывается Марат. Мы. Стало слишком много этого мы. Но все правильно, ведь мы родители прекрасной девочки. А насчет другого мы. Так пусть сначала все действительно закончится. Мне даже не верится, что скоро мы с Кирой будем свободны. Продолжаю делиться своими мыслями. Я так долго об этом мечтала, кажется, не 2 года прошло, а все 20. И сейчас Только не говори, что у тебя стокгольмский синдром, и ты прониклась симпатией к своему тюремщику. Марат пытается разрядить обстановку. А я тоже место нашла. В машине на самом санцепёке. А меня, между прочим, дочка ждет. Хотя у Леры ей нравится, там сразу два кавалера. Двое с ларца, одинаковы с лица. Помню, как в первый раз, когда Кира их увидела, переводила удивленный взгляд с одного на другого. Но ничего, привыкла. «Марат, как думаешь, Лера не будет против, если мы на часик задержимся?» Спрашиваю я, проигнорировав вопрос Марата. Понятно же, что это было только для того, чтобы меня отвлечь. «Хочу тебя на свидание пригласить». «Ты? Меня?» Уточняет он. «А разве не должно быть наоборот?» «Век феминизма на дворе. Теперь я пытаюсь все обернуть в шутку. Хотя предложение мне далось непросто. Мы все боимся быть отвергнутыми. Но если преподнести в такой форме, то понятно же, что я не предлагаю Марату падать со мной в постель или заняться сексом на заднем сиденье машины». «А знаешь, Лада, давай прогуляемся», — соглашается Марат. «Может, ты мне, наконец, в подробностях расскажешь, что такого случилось с твоим отцом, что ты сломалась?» По спине будто змея проползает вдоль позвоночника. Неприятное ощущение, но да, я... сломалась. Хотя закон каменных джунглей еще более суров, чем закон природы. Слабых не жалеют, их добивают. Но, может, мнение Марата изменится, когда я расскажу. Вот, приехали, я уже готовлю себе оправдание. Идем? Соглашаюсь я. Только на Багратион давай поднимемся. Киваю на мост. Желание дамы закон. Марат галантно подставляет мне отопыренный локоть, а я только и рада в него вцепиться. Первую часть истории с задержанием отца заканчиваю, когда мы поднимаемся и останавливаемся примерно на середине моста. Марат задумчиво смотрит на реку, на проплывающий теплоход. А мне надо немного перевести дыхание и продолжить. Рассказать самую неприятную для меня часть. «Лада?» Марат, наконец, смотрит на меня. «А ты не думала, что это все организовал твой муж? Загнал тебя в такую ситуацию, откуда нет выхода? Наверняка он знал, как ты любишь отца». «Знал. Единственное, с чем сразу соглашаюсь. А в остальном, ну нет. А если бы вскрылось, ты представляешь, какой срок бы грозил ему? И еще кое-что. Прекрати называть его моим мужем». «Если у него была возможность все обставить так, что не докопаться, если он так хотел тебя...» «Прекрати. Я даже сжимаю кулаки, а тошнота подкатывает горло. Говори как-нибудь по-другому». «Лада, это ты прекрати». Марат берет меня за плечи и немного встряхивает. «Прошлое не изменить. И его надо принять, а не отрицать, иначе дальше жить не сможешь. Так, продолжай». На следующий день отца перевели в больницу. Снова вспоминаю самые тяжелые дни в моей жизни. Сердце. И я поняла, что в тюрьме он не выдержит.